Глава 15. Сидим в окопе, смотрим в бинокль, по очереди запоминаем подробности и радуемся погоде. Радуемся потому, что небо облаками затянуто и солнышко не видно. А раз солнышко не видно, то и бликов от оптики тоже никто не увидит. Зато мы все увидим, что нам нужно, и зарисуем, и запишем, и запомним. А увидеть надо самую малость – немецкое пулеметное гнездо, где около большой железяки сидят как минимум два дятла в форме цвета фельдграу, и периодически стуком этого агрегата нарушают гармонию Вселенной и спокойствие в окопах пехотного батальона, который пригласил нас на философский диспут на тему «Можем ли мы этих дятлов успокоить, или же все это пустое?» Примерно такие вот мысли крутились у меня в голове, пока я оглядывал немецкую линию обороны, протянувшуюся метрах в 200 от опушки леса до глубокого оврага, пересекавшего и наши, и немецкие окопы. Где-то на этой линии стоял немецкий пулемет, которым мастерски управлял какой-то Зигфрид. С артистизмом, надо сказать, управлял. То, что даже в затишье ходить по окопам надо пригнувшись, пехота поняла довольно быстро. Но тевтонский гений на этом успокаиваться не пожелал и всячески пакостил своим оппонентам. Последняя его выходка заключалась в том, что он подловил бойцов, тащивших в окопы бидоны со щами во время обеда. Сначала превратил бидоны в подобие решета, потом еще полчаса не давал носильщикам головы поднять. Малейшее шевеление, и туда летит очередь. Специально перед лицом землю буравил. А когда попытались его ответным ружейным огнем прижать, двоих наповал уложил и троих ранил. И что характерно, стрелял с разных точек. Пехота решила разобраться с пулеметчиками, но команду охотников закидали гранатами, когда они пытались пройти по оврагу. Тогда полковой командир вышел на штаб с ходатайством направить разведку для ликвидации данной разновидности супостата. Вот Валерий Антонович и послал нашу группу, чтобы посмотрели, что к чему. На этот раз пошли вчетвером. Огорченного Гриню с вывихом голеностопа оставили на хозяйстве. Часа два мы все вместе осматривали немецкие окопы, нашли три места, где удобно было бы сделать пулеметную позицию. Потом Михалыч отправил казаков обедать и спать, а мы стали искать пути подхода к немецким окопам и обговаривать свои действия. Сошлись на том, что сначала проверим проход через овраг, пошлем пару человек тихонько поползать, если будет тропинка, идем на ту сторону, проходим по окопу до пулемета, выводим его из строя и уходим. Когда стемнело, двое самых мелких, Андрей и Митяй, ужами ввинчиваются между кустами, которыми зарос весь овраг, и растворяются в темноте и тишине. Проходит минут 10, прежде чем они беззвучно вываливаются чуть в сторонке. «Колючка там поперек овраг натянута, рядов 5, не меньше. А на проволоке, кажись, банки консервные кое-где висят!» Немного отдышавшись, шепчет Митяй. «Да, я там тихонько рукой пошарил, наткнулся на дно. Это уже Андрейка добавляет. Овраг весь колючкой запутан, без ножниц не пройдем. Надо с другого бока, справа меж кустов, проползать. Германцы не дурнее нас с тобой, Митька. Если ты сам дорожку наметил, то и они ее наверняка без внимания не оставили. Значит, возвращаемся и готовимся к следующей ночи». Весь следующий день я сижу в окопе, наблюдая за фронтовой жизнью и окопным бытом и своих, и германцев. И если у нас все понятно и доходчиво, то при взгляде на противоположную сторону у меня появляются какие-то вопросы, с которыми я не преминул поделиться с Митяевым. «Михалыч, смотри, вон там, слева, у березы, кустики торчат, такие маленькие. Как думаешь, почему они так удобно для немца торчат? Слева кустик, справа кустик, а между ними аккуратненькая такая амбразурка получается. Если они щиток снимут с пулемета, их там никак не заметить. Утром туда немец протопал, потом обратно через полчаса. Дальше никуда не ходил или после кустиков, пригнувшись, по окоп шел. Но там овраг шагов через 20 начинается. А справа хождение как обычно. По всему окопу каски бегают. До самого леса. Где может пулемет стоять? Либо слева возле березы, либо справа у кромки леса. Фланг защищают на случай, если мы лесом пробираться будем. Либо вон там, где куча бревен от блиндажа осталась, разнесло его, видать, прямым попаданием. Попали артиллеристы хорошо, только бревнышки легли как-то плоховато домиком. Пулемет спрятать там можно, очень даже замечательно. И бревнышком прикрыть. А стрелять надо будет, то и оттолкнуть его легко можно. Одно непонятно, командир. Как они его так быстро по окопу таскают? Железка-то здоровая, да неуклюжая. По тесному окопу тащить неудобно, а пехота гутарит, что он то тут, то там, зараза. Не знаю, Михалыч. Может, у них в расчете силачи цирковые служат? Разгадка быстрого перемещения пулемета раскрылась в эту же ночь. Перед выходом мы с Михалычем обговариваем еще раз все варианты, после чего одна пара ползет по дну оврага, вторая аккуратно и абсолютно бесшумно идет по его краю. Добравшись до нужных кустиков, мы залегаем и ждем. Мы – это потому, что я пошел в паре с Митяем и залег в засаду. А внизу Михалыч с Андреем должны накинуть бечевку с крючком на колючку, отползти и немножко пошуметь. Что они и делают через пару минут. Из оврага еле слышно доносится бряцанье, потом еще раз. Кусты тихонько раздвигаются, и буквально в 5 метрах от нас из них появляется немец, держащий что-то в руках. Сделав пару шагов, он вытягивает шею и начинает вглядываться вниз. Рядом с ним абсолютно бесшумно возникает второй. Теперь Ганса в 4 глаза всматриваются вглубь оврага и поэтому не видят, что творится у них за спиной. Митька дотрагивается до моей руки, обращая на себя внимание, показывает пальцем на себя и на дальнего немца, отползает на 2 метра в сторону, подбирается, ловит мой взгляд и вскакивает. Я, опоздав на долю секунды, рву к первому немцу. Почувствовав что-то, он начинает поворачиваться ко мне, и я сходу пробиваю ему с левой ноги пенальти в солнечное сплетение. В жизни ни разу в футбол не играл, а вот пришлось. Левая рука, захват за шею, разворот против часовой, прижимаю голову к себе, резкий рывок, хруст позвонков. Тело оседает на землю. Митяй, решив не издеваться над противником, с одного удара в висок отправил его к предкам. Тихонько обшарив тушки, мы становимся богаче на 6 гранат-толкушек и 2 маузеровские винтовки. Казак по птичьи чирикает, подзывая остальных. Вот тут мне до них, как первоклашки до аттестата. Учиться и учиться. Ответный чирик, и все в сборе. Двигаемся дальше. Доползаем до окопа. Опять разбиваемся по парам. Михалыч на тыльной стороне, мы по передку ползем. Вот и наши таинственные кустики возле березки. Тихо, спокойно, безлюдно. Насколько видим и понимаем, оборудованная позиция для пулемета. Только без него. Значит, и правда таскает его по окопу. Так, пошли дальше. И стоим, точнее лежим, и молчим, нюхаем. Когда в неизбывшемся будущем я носил курсантские погоны, наши преподы, дабы показать серьезность момента, вдалбливали нам в головы, что уставы написаны кровью. Как сейчас помню. Часовому запрещается есть, пить, курить, отправлять естественные надобности и так далее. Немцы, точнее немец, этого еще не знал или не придавал значения. Но табачным дымом из окопа явственно тянуло. Нарушение устава вредно для вашего здоровья, может привести к летальному исходу. Уже привела. Часовой присел на корточки, прислонился к стенке окопа и заснул. Вечным сном. Дальше ползем медленно и на цыпочках. Вот и разбитый блиндаж. Как его, интересно, разбило. Пулеметное гнездо, оборудованное тремя амбразурами, замаскированными обломками бревен и досок, а внутри... Внутри стоит, выражаясь современным языком, довольно редкое в наших краях ружье-пулемет «Мадсен». Видел такое как-то в технике молодежи. Интересно, как же он сюда попал? А рядом кимарит его несчастливый обладатель. Смазанное движение в сумерках, еле слышный вздох, хрип. И все. Выпрямляюсь в окопе, оглядываю это чудо-юдо. Действительно, «Мадсен», похожий на древний мушкет, только с магазином, торчащим сверху. Поворачиваюсь к Михайловичу, кивая на пулемет. Тот помогает вытянуть его из окопа, тяжелый черт, килограммов 10 будет. За ним следуют 4 магазина с патронами, сумка с какими-то железяками. Все взяли? Ничего не забыли? Нет, забыли. Забыли немца посмотреть. Вещички да бумажки какие-нибудь забрать, если найдем. Опа! А что это у нас такое красивое на ремне висит? В длинной кожаной кобуре. А это у нас пистолет такой красивый висит. Люгер называется. И опять артиллерийская модель. Теперь их у меня уже 3 будет. Это мы очень удачно зашли в гости. Обшариваю немца на предмет документов, жетона, тесака, патронов и вылезаю из окопа. Все в сборе. Поползли домой. Стоп. А привет передать? Что-то меня на приколы потянуло. Берем не толстую жердину от блиндажа. 2 длинные щепки. Благо, есть из чего выбрать. Этого добра море. Обрываем кусочек бечевки, стягиваем щепки крестом. Втыкаем наподобие сошек в землю. Сверху кладем бревнышко. Теперь последний штрих. В кармане Ганса нахожу огрызок химического карандаша. Слюнявим, пишем почти на ощупь на вырванной страничке из найденного там же блокнота. «Машиненгевер. Нур фюр дойчен». Примечание. Пулемет только для немцев. Немецкое. Конец. Примечание. Эксклюзив типа «пользуйтесь, комрады». Вот теперь все. Уходим домой. Доползаем нормально, без происшествий. В землянке, которую нам выделили, несмотря на поздний час, нас дожидается ротный, которому мы и демонстрируем нашу добычу. Все сгрудились возле нар, где в свете керосиновой лампы поблескивает необычный пулемет. Но теперь понятно, как они пулемет перетаскивали. Это не станковый, а на плечо взвалило и вперед. А второй номер патрон тащит. Михалыч явно доволен уловом. Вот если бы можно было его нести и стрелять во время атаки, я беру пулемет и показываю как. Представьте, что бы творилось у противника на бруствере в это время. А ничего бы не творилось. Сидели бы германцы на донышке и ждали, когда мы им на голову спрыгнем. Кровожадно отзывается штабс-капитан. Господин прапорщик, а давайте утром опробуем сей механизм. Я про него только слышал, а вот пользоваться не приходилось. Ну хорошо, отстреляем 2 магазина, чтобы посмотреть, как он ведет себя во время стрельбы, и мы уходим. Поспать нам дали немного, чуть более часа, до рассвета, пока не пришли менять часового и не увидели наше художество. Я был разбужен беспорядочными частыми винтовочными выстрелами и полез из землянки наружу. Германцы, оценив наше произведение, устроили громкие и продолжительные бурные аплодисменты, местами переходящие в овации. Ротный был уже тут как тут. «Повылезали, гады, лупят в белый свет, как в копеечку! Давайте опробуем трофей!» Тем временем Михалыч и оба моих разведчика уже тащат пулемет по окопу, выискивая хорошую позицию для стрельбы. Устроившись в одной из бойниц, Митяев готовит пулемет к бою. «Урядник, справишься?» «А то как же, ваш бродь, разобрались уже, что к чему?» «Добро, я дальше прогуляюсь. Вадим Викторович, это уже штабс-капитану. Поторопитесь, а то мои все патроны сожгут». С этими словами, снова ныряя в землянку, хватаю трофейный люгер под сумок и вылезаю наружу. Штабс-капитан уже приложился к пулемету и короткими очередями пытается успокоить немцев. Солдаты заняли позиции, но мне все же удается пробраться к сосновому пню, торчащему перед окопом. Отличная защита и маскировка. Раскатываю лохматку, укладываюсь, присоединяя приклад патронов в магазин. Кто тут у нас на прицеле? Дальность около 150 метров. Отлично. Заряжаем, смотрим в прицел, видим какого-то ганса, который больше ругается, чем стреляет. Целимся ему в грудь, вздохнуть, на выдохе нажать. Хорошо попал, аж откинуло болезного. Ну, еще бы, калибр 9 мм и длина ствола 200. Следующий хмырь с биноклем что-то кричит, рукой машет. Выстрел, и уже никто никуда не машет. Следующий остался жить, потому что сквозь грохот боя доносится свист приближающегося снаряда. Примерно посередине между окопами вспухает разрыв. «Михалыч, собирай манатки, уходим!» И мы повезли трофей в штаб капитану Бойко показать, но отдать только через мой труп. Валерия Антоновича в штабе ждать пришлось недолго. Узнав о нашем появлении, он в течение 5 минут закончил свои дела и пригласил в кабинет. Михалыч поставил пулемет на пол и был отпущен покурить и пообщаться с земляками, дежурившими в этот день при штабе. «Ну-с, докладывайте, Денис Анатольевич». «Ваше приказание выполнено, господин капитан. С пулеметом разобрались, с пулеметчиком тоже. Стрелять он больше не будет». «Кто, пулемет или пулеметчик?» — улыбается довольный Бойко, стаскивая дерюшку, которая прятала машинку от лишних глаз. «Ого, насколько понимаю, Мадсен, датского производства. И откуда здесь сей механизм? Документы пулеметчика у вас с собой, Денис Анатольевич?» «Вот, прошу, Валерий Антонович». «Хорошо. Кстати, а патроны к нему остались?» «Да, наши родимые, 7,62 на 54. Скорее всего, пулемет был захвачен германцами в качестве трофея, отправлен на Западный фронт. Вы, кажется, как-то говорили, что немцы все трофейные пулеметы туда отправляли». «Продолжайте, прапорщик, я вижу, у вас есть мысли на этот счет. Их две, главная и основная». Капитанские брови удивленно взлетели. «Это, пардон, как?» «Главное – это присутствие на нашем участке подразделения противника, скорее всего, прибывшего с Западного фронта. Вопрос – когда и зачем они передислоцированы? И что это – простая замена или усиление немцев у нас за счет ослабления в Европе? По моему скромному мнению, было бы правильным связаться с другими разведотделами и обменяться информацией по этому вопросу. Жетон и документы пулеметчика тоже могут дать какие-то дополнительные сведения». «Да-с, в логике вам не откажешь. Я учту ваше мнение. А основная мысль?» «Валерий Антонович, я в рапорте буду указывать, что в ходе боя пулемет получил повреждения, исключающие его восстановление. И прошу меня в этом поддержать. Хотите оставить трофей себе, Денис Анатольевич? Понимаю, ручной пулемет в группе – это неубиваемый козырь. Хорошо, я согласен. Только помните, трофеи нравятся не только вам. Вот эта последняя фраза вкупе с подмигиванием что должна означать? Что непосредственный начальник тоже не отказался бы от чего-нибудь трофейного. Добро, сделаем. И на будущее надо обменный фонд создавать для всяких презентов тыловикам и прочим нужным господам. Ну, это не горит. Я еще хотел попросить вас, Валерий Антонович, о помощи в поисках нужных добровольцев. Мне нужны саперы или, в крайнем случае, артиллеристы. Короче говоря, люди, разбирающиеся в минно-взрывном деле, и чтобы они могли выдерживать наши нагрузки. Хотите увеличить группу, Денис Анатольевич? Завтра хочу устроить экзамен своим по действиям в качестве командира группы. Если выдержат, можно будет комплектовать еще 4. А почему только 4? Вас же 5. Один из казаков на командира еще не тянет, зато к данному агрегату воспылал прям-таки неземной страстью. Показываю на Мадсен. Будет универсальный пулеметчик для всех групп. Хорошо, экзаменуйте своих казаков, а я попробую подыскать вам пополнение.